Разрозненные листы Wall Street Journal свисали с ночного столика, припечатанные серебряным кувшином. Купальный халат в красно-белых зигзагах раскинулся в изножье кровати, и там же дорогая батиковая пижама. Комната крошечная, но из окна видишь реку до самого моста в одну сторону и в другую сторону до Хобокена. А то, что между глубинное, синее, мутное, сложно переливчатое, ржавое и красные остовы новых многоквартирных домов сквозят под откосом Нью-Джерси. И грузные лайнеры стоят в якорях, и спутанные бороды своих снастей полощут буксиры. В окна лез запах реки, как от швабры. Со всех сторон перли звуки, пианино, голоса, вперемешку мужские и женские, распевали гаммы и арии и ворковали голуби по карнизам. Снова Вильгельм схватился за телефон. «Можете вы найти для меня в холле доктора Тамкина?» — спросил он. И когда телефонистка ответила, что «нет, не может», Вильгельм назвал отцовский номер, но доктора Адлера тоже не оказалось на месте. «Ну тогда дайте, пожалуйста, массажиста». «Я говорю, массажную. Вы не понимаете? Мужской клуб здоровья. Ну пусть Макс Шлиппер. Откуда ж я фамилию буду знать?» Иностранный голос. «Доктор Адлер?» Это старый чех-боксер с перебитым носом и рваным ухом. Он там выдает мыло, тапочки, полотенца. Ушел куда-то. Настала пустая, неразрешимая тишина. Вильгельм барабанил по трубке, дул в нее, но ни боксер, ни телефонистка не отзывались. Горничная заметила, как он рыщет взглядом по пузырькам на столе доктора Тамкина и, кажется, насторожилась. У него почти кончился фенофен, он надеялся чем-нибудь разжиться. Но проглотил все же собственную таблетку, вышел, опять вызвал лифт, спустился в клуб здоровья. Выходя из лифта, он видел сквозь запотелые стекла отражение бассейна. Зелено клубившееся на дне самого нижнего марша. Прошел сквозь занавеси раздевалки. Двое, завернутые в полотенце, играли в пинг-понг. Играли плохо, мячик безнадежно подпрыгивал. Негр чистил ботинки в уборной. Он не знал, кто такой доктор Адлер. И Вильгельм спустился в массажную. На столах лежали голые люди. Было жарко, полутемно, бледные тела сияли под белым лунным свечением потолка. Со стен глядели календарные красотки, и крохотные оборочки им служили одеждой. На первом столе, крепко сжав веки, тяжко, немо нежился кратконогий крепыш с черной, окладистой бородой, православный русский, не иначе. С ним рядом, укутанный в простыню, ждал очереди свежевыбритый и красный после парилки. У него было большое, блаженное лицо. Он спал. Дальше лежал атлет с поразительной мускулатурой. Мощный, юный, с белым, крутым изгибом к мошонке и злобноватой улыбкой на губах. Доктор Адлер лежал на четвертом столе. И Вильгельм встал над белым, легким телом отца. Ребра были мелкие и узкие, и круглый белый торчал живот. Живот был будто сам по себе, бедра хлипкие, хилые мышцы рук, морщинистая шея. Массажист в майке нагнулся, шепнул ему в ухо: «Ваш сын?» И доктор Адлер открыл глаза. Он сразу опознал на лице Вильгельма несчастье, мгновенно, рефлекторно отпрянул, остерегаясь заразы, сказал безмятежно: «А, Уилки внял моим рекомендациям». «Ах, папа», — сказал Вильгельм, — «поплавать, принять массаж». «Ты записку мою получил?» Да, но, к сожалению, тебе придется поискать кого-то другого. Я не смогу